mama den Papa ja. Och Rosa Rita, Rosa Rita, alle Mira, auch im Herrn, ja. Alle Mira, auch im Herrn, ja. Alinka, Alinka, Alinka, Maya, Dado Yoga, no Malinka, Malinka, Maya, Echelinka, Kalinka, Kalinka, Maya, Dado Yoga, no Malinka, Malinka, Maya, Echelinka, Kalinka, Kalinka, Maya, Dado Yoga, no Malinka, Malinka, Maya. Помню вальса, звук прелестный, весенней ночью в поздний час. Его пел и голос неизвестный, и песня теперь зима и те же ели, в мерцании сумрачном стоят, а за окном шумят метели и звуки. Sharon is a war. How come an ogre do? томись ты напрасно надеждой. Так зачем же меня упрекать? Знай, что осенью свет облетевший уж не может, как раньше, блистать. Ах, любовь прошла, и больше не вернется. Забыты все грезы мечты. С тобою познали миг счастья, дали друг другу все, что могли. Так зачем же ждать осень ненастья, вспоминая минувшие дни? Любовь прошла, и больше не вернется. Забыты все грезы мечты. Ах, любовь прошла. Только вечер затеплится синим, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемух серебряный иней жемчугами покроет роса. Тихонько калитку и войди в темный сад, ты как тень, не забудь потемнее накидку. Черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, ах, боюсь я вас, знать увидел вас, я в недобрый час. По обычаю петербургскому и по нраву там чисто русскому мы не можем жить без шампанского и без табора, да без цыганского.